Толстяк жаловался. «Можно менять политическое направление, это в порядке вещей, но ДСР поддерживал меня в самые тяжелые минуты. Вы понимаете, что значит изменить старому другу? И потом, ДСР — честный человек. Конечно, он не марселец, но он любит Марсель. Я слышал, как он разговаривал с рыбаками в Кассисе. Это настоящий француз, а я должен писать, что он австрийский еврей и подкуплен американцами». ДСР занимал прежде слишком высокое место. Как только он зашатался, все решили, падает. Повторяли, бедняга, хотя у ДСР еще были и заводы, и акции. Никто не справлялся, как идут его дела. Инженеры Сена говорили, вряд ли дотянет до годичного собрания. Даже старик-садовник усомнился в кредитоспособности своего хозяина и попросил жалования вперед. ДСР все больше и больше пил, избегал людей, скрывал от Джанет припадки грудной жабы. Встречаясь с приятелями, шутил, позвольте представиться, австрийский плутократ, у которого садовник просит жалования вперед. Собеседник отворачивался. На ДСР страшно было глядеть. Болезнь и неудачи размыли его лицо, оно стало рыхлым, бесформенным. Жанет чувствовала к нему острую, почти невыносимую жалость. Это чувство было унизительным для обоих, и не раз она пыталась озлобить себя, говорила ему дерзости, надеялась, что он ответит тем же. Но ДСР вбирал голову в плечи и глядел на нее добрыми, мутными глазами старой собаки. Тогда она его обнимала, повторяла трогательные отвлеченные слова. Он шептал «Жанет». Это было заклинанием, как будто Жанет могла его спасти. Он знал, что только она привязывает его к жизни. А смерти он боялся еще сильнее прежнего. Ни боли, но пустоты. Ничего не будет, ни хорошего, ни плохого. И от этого хотелось выйти. Он часто говорил себе, что губит Жанет, решал порвать с ней, выдерживал несколько недель, потом вдруг будил ее ночью, вбегал растерянный, спрашивал «Можно?». Она гладила его жесткие седые волосы, а из больших испуганных глаз катились слезы. 1 мая ДСР столкнулся с Меже. Произошло это в баре «Карлтон». «Мне говорили, что вы хвораете», — сказал Меже. «Нет, я себя превосходно чувствую. Здоровье самое важное, особенно в наше время. Вы знаете, какой сегодня день? 1 мая. И никто об этом не думает. А помните, как в прошлом году мы волновались, ждали забастовок, демонстраций? Обыкновенный будничный день, нет худа без добра. Вы, кажется, со мной не согласны. Мы же так часто называл ДСРа красным, что сам уверовал в созданный им миф. А ДСР равнодушно ответил. «Спокойно. Пожалуй, чересчур». На улице его остановила молоденькая цветочница. «Купите ландыши. 20 су. Приносят счастье». У нее были зубы грызуна, а глаза затравленные. Он взял букетик еще не распустившихся зеленых ландышей. «Приносят счастье». «Нет, не принесут». Улыбка Меже, глаза цветочницы, Жанет. «И выхода нет. Убьют. Кого? Жанет. Его. Всех». Он жадно пил коньяк у стойки. Радио хрипело «Счастье стоять над ручьем, счастье ни в чем, ни в чем». Неделю спустя ДСР встретил Жанет. Она прошла мимо, не заметив его, шла и улыбалась. Он понял, без него она оживает. Пора кончать. Много раз ДСР уговаривал Жанет переехать. Она отказывалась. Она жила все в той же старенькой гостинице возле улицы Бонапарт. Он хорошо знал и пышную хозяйку, обсыпанную голубоватой пудрой, и темную винтовую лестницу, каждая ступенька одышка и сомнение. Коридоры пахли уборной, духами, кухней. Комната Жанет была очень узкой. Над камином Дафнис полвека целовал бронзовую Хлою,